Глава 4. Перед Всевышним Иисой Масихом, который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как Царь, я торжественно призываю тебя. Возвещай Слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай свою работу, возвещай радостную весть. Исполняй свое служение, а моя жизнь уже проливается, как жертвенное возлияние, и мне осталось совсем немного. Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру, и сейчас для меня приготовлен венец праведности, который повелитель, праведный судья, даст мне в день его возвращения, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает его прихода. Постарайся прийти ко мне поскорей, потому что Димас оставил меня. Он предпочел благо этого мира и ушел в Фессалонику. Крейск ушел в Галатию, а Тит в Далматию. Со мной остался один лишь Лука. Возьми и приведи с собой Марка. Он хорошо помогает мне в моем служении. Тихика я послал в Эфес. Когда будешь идти ко мне, принеси, пожалуйста, мой плащ. Я оставил его в Троаде у Карпаса. И захвати книги, особенно написанные на пергаменте. Кузнец Искандер причинил мне много вреда. Вечный повелитель сам воздаст ему по его делам. Ты тоже остерегайся его, потому что он сильно противился тому, о чем мы возвещаем. Когда мне в первый раз предоставилась возможность выступить в свою защиту на суде, никто не пришел, чтобы меня поддержать. Все меня оставили. Пусть это не будет вменено им в вину, но повелитель был рядом со мной и дал мне силы возвещать радостную весть так, чтобы ее могли услышать все язычники и чтобы я был избавлен от неминуемой смерти. Повелитель и в дальнейшем избавит меня от всякого зла и спасет меня для своего небесного царства. Пусть же ему будет слава вовеки. Аминь. Передай привет Прескилле и Акилле, а также семье Анисифора. Эраст остался в Коринфе, а Трофима я оставил в Милете, больного. Постарайся прибыть сюда до зимы. Тебе передают приветы Эвбул, Пут, Лин, Клаудия и все братья. Пусть повелитель будет с твоим духом. Благодать с вами.